Осталось всего два нераспределенных Джонина наставника, стоявших перед нами. Асума Сарутоби, и она, Юхи Куринай, чьи алые глаза, казалось, в этот момент были устремлены прямо на меня. Мое сердце пропустило удар, а затем забилось чаще, с какой-то почти детской, восторженной надеждой. Ведь теперь, после ухода команды 8, появился не просто иллюзорный, а вполне реальный, почти стопроцентный шанс, что я попаду к ней, к единственному известному мне мастеру гендзюцу в этой деревне, не считая, конечно, самого Хокаге, который хорош во всем, и, возможно, некоторых особо засекреченных личностей из Анбу, тройку и Нашика Чо, наследников своих кланов, почти наверняка, возьмет под свое крыло именно Асума. Это было бы логично и соответствовало канону. А значит, в остатке оставалась только наша немного странная, немного нескладная, но такая уже привычная троица, я, Нарука и Намура. И единственным свободным наставником была Куринай. О, Шинигами, неужели моя мечта начинает сбываться? Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Команда номер 9. Голос и руки сенсея вырвал меня из этого потока радостных, почти эйфорических мыслей. Я затаил дыхание, боясь даже моргнуть. Состав команды. Нарука Узумаки. Нарука рядом со мной радостно взвизгнула и подпрыгнула на месте, едва не сбив меня с ног. Намура Тента. Намура, сидевший с другой стороны от Нарука, лишь хмыкнул, стараясь сохранить невозмутимый вид, но я заметил, как напряглись его плечи. Ирейта. Да, да, да, мое имя. Оно прозвучало. Вашим джонином наставником назначается Юхи Куринай. Не знаю почему, но сейчас, услышав свое имя, Рейта, я вдруг с абсолютной, почти физической ясностью осознал, что мне, безымянному сироте, попаданцу без прошлого и, возможно, без будущего, срочно, просто жизненно необходимо обзавестись настоящей, официальной фамилией. Просто Рейта звучало как-то незаконченно, сиротливо, неправильно. А вот, ну время еще есть, обязательно придумаю что-нибудь крутое и пафосное. Да, решено. Сегодня же, сразу после знакомства с нашим новым наставником, я обязательно, первым делом, схожу в это унылое, бюрократическое здание городской администрации и подам заявление на смену или, скорее, на обретение фамилии. Есть. Получилось. Даттибана. Радостный, почти победный вопль Нарука окончательно вернул меня к реальности. Она буквально светилась от счастья, ее глаза сияли, как два маленьких солнца, а с лица не сходила широченная, до ушей улыбка. Куда только делась та невыспавшаяся, немного помятая и хмурая девочка, которая еще буквально полчаса назад сидела рядом со мной и жаловалась на то, как ей скучно. Сейчас же всю ее сонливость и недовольство как рукой сняло. И я, в принципе, был с ней абсолютно согласен. Это было действительно слишком хорошо, чтобы быть правдой. Нам несказанно, просто невероятно повезло. Юхи Куринай. Насколько я помнил ту скудную информацию о ней, что сохранилось в моей памяти из прошлой жизни, она являлась одним из немногих, если не единственным, по-настоящему признанным и высококлассным мастером гендзюцу во всей Конохе. Не хотелось бы, конечно, сейчас гадать на кофейной гуще и строить какие-то далеко идущие теории, но у меня было очень сильное подозрение, что меня, с моей аномальной инчакрой и уже проявившимся талантом к иллюзиям, в команду номер 9, под ее непосредственное руководство, запихнули отнюдь не случайно. Конохе, особенно после недавней трагедии с кланом Учиха, который традиционно поставлял лучших специалистов по гендзюцу, отчаянно нужны были новые таланты в этой специфической и важной области. А я, не считая, конечно, самого Саски с его читерными глазками, был, пожалуй, одним из самых явных и перспективных претендентов на эту роль. Да и с сокомандниками мне, чего уж греха таить, тоже несказанно повезло. За эти последние годы, мы, несмотря на все наши первоначальные разногласия, ссоры и стычки, действительно успели неплохо притереться друг к другу. Мы знали сильные и слабые стороны каждого, знали, чего можно ожидать в той или иной ситуации, и, что самое главное, научились доверять друг другу. Поэтому подставлять спины таким товарищам было совсем не зазорно, а даже, я бы сказал, почетно. Покинув класс, мы, нашей новоиспеченной командой, возглавляемые нашей прекрасной и, я надеялся, не слишком строгой, сенсеем Куринай, неспешно направились в сторону одного из многочисленных тренировочных полигонов Конохи. Тех самых полигонов, которые теперь, после получения нами заветных протекторов, были полноценно официально открыты для нас, как для полноправных генинов скрытого листа, хотя, если честно, и до этого нас, и особенно Нарука, это не слишком-то останавливало от их несанкционированного использования. Рассевшись живописным кругом на мягкой траве под тенью раскидистого дерева, мы, наконец, приготовились к официальному знакомству, которое, по большому счету, нашей уже довольно слаженной тройке было не то чтобы сильно и нужно. Но протокол, опять же, есть протокол. Итак, команда номер 9, приветствую вас, голос Куринай-сенсея был низким, бархатным, с легкой хрипотцой, и почему-то сразу внушал доверие. Она окинула каждого из нас своим внимательным, пронзительным взглядом алых глаз, в которых, как мне показалось, плясали озорные искорки. Я, Юхи Куринай, для вас, просто Юхи-сенсей, или, если хотите, Куринай-сенсей, как вам будет удобнее. С этого самого дня, и, я надеюсь, на протяжении следующих 2 лет, я буду вашим джонином-наставником, вашим проводником, а может быть, если повезет, и вашим другом. Поэтому, давайте знакомиться поближе. Она обворожительно улыбнулась, и от этой улыбки у меня почему-то предательски застучало сердце. Черт, Рейта, соберись, она же твой сенсей. Для начала, я бы хотела, чтобы каждый из вас немного рассказал о себе. Ну, скажем, примерно в таком формате. Меня зовут Юхи Куринай, я джонин скрытого листа. Моя основная специализация – гиндзюцу и ниндзюцу поддержки. Также, я неплохой сенсор. А вот в ближнем бою, увы, я не так сильна, как хотелось бы. Теперь ваша очередь. Кто первый? Я. Я первая. Не успела Куринай-сенсей договорить, как Нарука тут же подскочила на месте, едва не опрокинув Намуру. Ее энергия, казалось, била через край. Меня зовут Нарука Узумаки. И я, самая крутая, самая сильная и самая талантливая генин во всей Иконахе. А скоро буду и самым крутым Хокаге, Даттибана. Моя специализация МНУ, я специализируюсь на всем, чему нас учили в Академии. И даже больше. А слабых мест у меня вообще нету. Я идеально. А теперь смотрите, какую невероятно крутую штуку я могу. Та-дам! С этими словами, Нарука, с совершенно непередаваемым выражением гордости и самодовольства на лице, быстро, почти небрежно, сложила печать крестом пальцами обеих рук, и с громким, шипящим пуф, вокруг нее, словно грибы после дождя, появилось еще 10 точных копий Нарука Узумаки. Каждая из них стояла в точно такой же боевой, немного вызывающей позе, как и оригинал, и также широко, до ушей улыбалась. Я был в шоке, в полном, абсолютном, почти парализующем шоке. Куринай-сенсей, кажется, тоже была в шоке. Ее красивые алые глаза расширились до невозможных размеров, а нижняя челюсть медленно, но неотвратимо поползла вниз. Даже ее безупречная прическа, казалось, на мгновение взъерошилась от удивления. Один только Намура, похоже, не до конца понимал, что, собственно, произошло, и почему мы с наставником так странно на это отреагировали. Он лишь задумчиво, с каким-то почти научным интересом, переводил взгляд то на меня, то на нашего ошарашенного сенсея, то на эту целую армию смеющихся, кривляющихся и тычущих в него пальцами Нарука. Это когда как? Стоп, только не говори мне, Нарука, что этой ночью ты. Голос Куринай-сенсея дрожал, она, казалось, с трудом подбирала слова, пытаясь связать воедино те обрывки информации, которыми она обладала, и то невероятное, почти невозможное зрелище, которое она наблюдала сейчас. А я теперь, наконец-то, в полной мере понял, почему Нарука сегодня утром выглядела так, будто всю ночь не спала, а таскала мешки с цементом или бегала марафон по крышам Конохи. Она, черт возьми, действительно почти всю ночь бегала по Конохе, спасая свою шкуру и случайно осваивая запретные техники. Эта девчонка была просто неисправима. Это ведь не иллюзорные клоны, верно? Стараясь говорить как можно спокойнее, чтобы не выдать свою осведомленность, только и смог вымолвить я. Хотя, если честно, мне хотелось сейчас просто схватиться за голову и громко выматериться. Канон, каким образом он вообще работает в этом мире, раз произошло нечто подобное. Да, ты прав, Рейта. Это намного, намного круче, чем какие-то там жалкие иллюзии. Нарука оригинал, или это был один из ее клонов? Черт, их теперь было так сложно различить. С гордостью ткнула себя большим пальцем в грудь. Это настоящие теневые клоны. Они полностью материальные. Они такие же сильные и умные, как и я, а еще ими можно делать столько всего интересного. Стоп, Нарука, немедленно прекрати, и развей своих клонов. Голос Куринай-сенсея, до этого момента мягкий и бархатистый, неожиданно приобрел стальные, почти ледяные нотки. Она резко поднялась на ноги, и ее алые глаза, казалось, пронзали Нарука насквозь. Вся ее расслабленность и дружелюбие исчезли в одно мгновение, сменившись выражением крайней сосредоточенности и едва сдерживаемого шока, или это было что-то другое. Прошедшей ночью, начала она говорить медленно, тщательно подбирая слова, словно боясь спугнуть какую-то важную мысль, при крайне неординарных обстоятельствах, связанных с попыткой кражи свитка печати из резиденции Хокаге, был задержан Чунин Канахи, Мизуки Мики. Он подозревается не только в измене, но и в том, что является предполагаемым пособником Орочимару. При упоминании имени этого легендарного саннина и главного предателя Канахи, даже всегда невозмутимый Намура слегка побледнел. По официальной версии, которую нам сегодня утром, на экстренном брифинге, озвучили в резиденции, этот самый Мизуки, используя свое служебное положение и доверие, обманным путем заставил Генина Узумаки Нарука выкрасть для него этот ценнейший артефакт. Однако, Генин Узумаки, проявив недюжинную смекалку и преданность деревне, вовремя сумела раскрыть его коварный обман и незамедлительно обратилась за помощью к своему бывшему классному руководителю, Чунину Ируки Умина, который, в дальнейшем, и сыграл немаловажную, если не ключевую, роль в успешном задержании этого опасного преступника. Генину Узумаки, тут Куринай-сенсей сделала небольшую паузу, внимательно глядя на все еще сияющую от гордости Нарука, никаких официальных обвинений выдвинуто не было, скорее даже наоборот, данный инцидент, по личному распоряжению Хокаге Самы, был отмечен в ее личном деле и засчитан как успешно выполненная миссия ранга В, это то, что нам сегодня утром рассказали, и эта информация, как нам дали понять, особым секретом не является. Но вот тот факт, голос Куринай-сенсея снова стал жестче, а ее взгляд, острее, что Генин Узумаки, за тот короткий, почти ничтожный промежуток времени, пока этот самый свиток печати находился в ее полном и бесконтрольном распоряжении, умудрилась не просто прочитать, но и самостоятельно, без чьей-либо помощи, выучить и успешно применить запретную технику ранга В. Вот об этом, Нарука, в официальном отчете почему-то не было ни единого слова. Я мысленно присвистнул. Вот это поворот. Моя наивная, простодушная, но такая везучая подруга умудрилась не просто вляпаться в историю такого масштаба, но еще и выйти из нее сухой из воды, да еще и с такими невероятными трофеями. Миссия Вранга в первый же день после выпуска. Запретная техника Вранга, освоенная за одну ночь. Доканонный Наруто на ее фоне выглядел просто жалким неудачником. Да, Генин Узумаки, а точнее, Нарука-чан, я не удержался и сделанным, почти отеческим осуждением покачал головой. Ты ведь сегодня утром, когда мы встретились перед Академией, не дала даже малейшего намека на свои захватывающие ночные похождения. Сказала только, что плохо спала и очень хочешь есть. А тут, оказывается, такие страсти кипели. Ну, Нарука виновато потупила взгляд и принялась ковырять землю кончиком своего старого, стоптанного ботинка. Ее щеки залил предательский румянец. Ну, я просто очень сильно не выспалась, правда, и как-то совсем забыла вам рассказать. А потом это дурацкое распределение, и вот, ну, в итоге-то вы ведь и так все узнали. И вообще, у меня теперь, получается, в личном деле есть настоящая миссия Ашвранга, а вы все пока что отстаете, Даттибана. Последнюю фразу она произнесла уже с прежней, задиристой уверенностью, гордо вскинув подбородок. То есть, я правильно понимаю, в наш оживленный диалог неожиданно влез до этого молчавший Намура, и в его голосе слышалось неприкрытое удивление, смешанное с какой-то почти детской завистью. Тебя, мелкую, шумную оборванку, сначала развели, как последнего сопливого генина, заставив таскать каштаны из огня для ни разу не подозрительного предателя. А потом, вместо того чтобы наказать, тебе еще и высокоуровневую миссию зачли, и ты умудрилась еще очень крутую и явно не академическую технику прихватить из этого самого свитка. Намура с нескрываемым любопытством уставился на все еще стоявших вокруг Нарука теневых клонов. Круто. Вот это я понимаю, фартануло. Ты же, получается, не просто не пострадала, а еще и в выигрыше осталось. Слушай, а научишь этой технике? А, конечно, научу. С самой широкой, самой щедрой и самой самодовольной из своих улыбок тут же ответила Нарука, явно польщенная таким вниманием и признанием со стороны сокомандника. «Это же так просто, Даттибана!» «Нет!» Снова этот резкий, почти ледяной голос Куринай-сенсея, мгновенно остудивший пыл нашей неугомонной джинчурики. «Как ваш джонин-наставник, я категорически запрещаю тебе, Намура, и тебе, Рейта, даже пытаться изучать эту технику». Нарука, она перевела свой строгий взгляд на немного сникшую девочку, «тебе я, так уж и быть, пользоваться ею не запрещаю, ибо я отчетливо чувствую, что твой общий запас чакры, даже после создания такого количества клонов, практически не просел. Это безусловно невероятно и прочее, но для всех остальных шиноби, эта техника не зря внесена в список запретных. Она смертельно опасна. Но почему, сенсей? Под вашим чутким контролем и руководством мы бы наверняка смогли. Начал было Намура, но Куриная его тут же оборвала. И что значит не зря внесена в список запретных? Я решил немного перевести тему, чтобы дать Намуре остыть. Клоны ведь, как мы видим, вполне себе устойчивые, материальные, даже, кажется, могут драться. Чтобы подкрепить мои слова, Намура, все еще не веря своим глазам, осторожно, почти нежно, ткнул пальцем в плечо одного из ближайших к нему теневых клонов, которых Нарука пока не развеяла. И тут же, с удивленным вскриком, получил от этого самого клона довольно чувствительный, хотя и не сильный, тычок в бок. Потому что, Куринай-сенсей тяжело вздохнула, словно ей предстояло объяснить нам какие-то прописные истины, при создании каждого теневого клона. Общий резерв чакры оригинального шиноби делится равномерно между ним самим и всеми его созданными копиями. То есть, если ты создаешь одного клона, твой резерв чакры делится надвое, если двух, на трое, и у тебя лишь одна треть, и так далее. Для неопытного шиноби, или для того, у кого изначально не слишком большой запас чакры, это является невероятно опасным и может привести к серьезнейшему, порой необратимому, чакроистощению, и, как следствие, к коме или даже смерти. Даже опытные джонины, в совершенстве владеющие данной техникой, крайне редко ее используют в бою. И даже если используют, то, как правило, не создают более одного, максимум двух, клонов за раз. Это слишком рискованно и энергозатратно. То есть вы хотите сказать, я постарался, чтобы в моем голосе прозвучало как можно больше деланного, почти театрального шока и восхищения, что аномально огромный, почти безграничный резерв чакры нашей Нарука-чан позволяет ей совершенно спокойно делать то, что не могут себе позволить даже самые опытные и сильные джонины Конохи. ПФФ, да я могу призвать их еще больше, гораздо больше. Хотите, покажу. Тут же, с новой силой, воодушевилась Нарука, явно наслаждаясь произведенным эффектом и всеобщим вниманием. Но я бы все равно хотел попробовать освоить эту технику. Куринай-сенсей, немного задумчиво, словно размышляя вслух, пробормотал я. Правда, я не совсем уверен, что она у меня вообще получится, по причине моего КХМ-дефекта и особенностей моей чакросистемы. Но, как минимум, попробовать, что из этого выйдет, особенно под вашим мудрым и опытным наставничеством, мне кажется, все-таки стоит. Я бросил на нее свой самый умоляющий, самый жалобный взгляд. В моей голове уже роились десятки идей и теорий о том, как именно эта техника может работать с моей аномальной инчакрой. Раз клоны были материальными, то это означало, что в их создании, так или иначе, должна была быть задействована ян-энергия, которой у меня, как известно, практически не было. И результат такого эксперимента мог быть совершенно непредсказуемым. Но некоторые мысли и смутные догадки у меня все же были. А значит, как минимум, попробовать стоило, да еще и под присмотром джонина. Это был шанс, который нельзя было упускать. А я, пожалуй, пас, неожиданно твердо заявил Намура, скрестив руки на груди. Отдавать почти половину своего и без того не самого большого резерва чакры ради создания какой-то там ослабленной, половинчатой версии себя. Нет уж, увольте. Я лучше немного потерплю и сосредоточусь на освоении какого-нибудь стихийного клона, если у меня, конечно, обнаружится предрасположенность к Датону или Суитону. Это будет куда практичнее и эффективнее. Ой, пока я не забыла. Вдруг, словно о чем-то очень важном вспомнив, хлопнула себя ладошкой по лбу оригинальная Нарука. Или это все-таки был один из ее клонов? Черт, я уже начинаю путаться. Куринай-сенсей, а вы случайно не знаете такую технику? Называется Кокуангиму-нодзюцу? Это такое крутецкое, Просто невероятная гендзюцу, аж целого ранга. Я его в том свитке видела. Научите ей Рейта, пожалуйста. Он, правда, очень хорош во всяких там гендзюцу и обманках. Даже инудзуки его боятся. Потому, как нервно, почти незаметно, дернулась левое веко у нашего сенсея, и как она, с каким-то новым, доселе невиданным выражением вселенской усталости и обреченности, посмотрела на нашу разношерстную троицу, я понял. Команда ей, конечно, попалась, мягко говоря, незаурядная. Хотя, стоп, я же, черт возьми, неотъемлемая часть этой самой незаурядной команды. В любом случае, одно я знал точно. Ближайшие несколько лет нам всем точно не будет скучно. Будет весело, будет сложно, будет опасно. Особенно, если учесть, что та самая, злополучная миссия в страну волн, которая, судя по тому, как упрямо этот мир цепляется за некоторые канонные события, чему внезапное появление теневых клонов у Нарука было живым и неоспоримым подтверждением, скорее всего, все-таки произойдет. А это значит, что нам всем, и мне в первую очередь, нужно как можно быстрее становиться сильнее, гораздо сильнее. И пока я нахожусь здесь, в Конохе, в этой команде, под руководством такого опытного и, я надеялся, понимающего наставника, у меня для этого есть все необходимые возможности. Главное, не упустить их. Вот и распределение по командам. Думаю, чего-то подобного многие и ожидали, но у меня эта идея была практически с самого начала написания фика, так что это не я подстроился под комментаторов, а они под меня. Хах. Глава 17. Прошел месяц. Всего один месяц с того знаменательного дня, как мы, вчерашние ученики, гордо нацепили на лбы блестящие протекторы генинов. Но этот месяц был настолько насыщенным событиями, настолько интересным и даже прибыльным, спасибо миссиям, что порой мне казалось, будто пролетел целый год. Первым и, пожалуй, одним из самых важных моих достижений за этот период стало обретение фамилии. Я теперь официально был не просто безродным сиротой Рейта, а полноправным Рейта Кагуэйма. Да, пришлось немного попотеть, перелопатить кучу старых свитков в архиве Конохи и даже пару раз проконсультироваться с одним словоохотливым старичком-клерком из административного отдела, чтобы придумать что-то достаточно пафосное, звучное, но, в то же время, еще не занятое каким-нибудь древним и влиятельным кланом или крупным семейством шиноби. Но я сумел. Кагуэйма. Дословно это можно было перевести как «теневая гора». Согласитесь, звучит внушительно и даже пафосно. А главное, как мне показалось, эта фамилия идеально подходила моей специализации на гендзюцу, моей любви к скрытности и моим амбициозным планам на будущее. К моему удивлению, мой выбор пришелся по душе не только мне. Нарука, после минутного раздумья, заявила, что это очень круто, Дактибана, почти так же круто, как Узумаки. Намура, поворчав для приличия, что это слишком выпендрежно для такого дохляка, все же признал, что звучит неплохо. И даже вечно хмурая Яри, которая после нашего разделения по разным командам, казалось, стала еще хмурее и молчаливее, едва заметно кивнула, что в ее системе координат, вероятно, означало высшую степень одобрения. Что ж, оно и неудивительно, для себя же выбирал, хах, быть Кагуэйма Рейта было определенно приятнее и солиднее, чем просто Рейта. Помимо такого важного нюанса, как обретение фамилии, я, естественно, со всем своим рвением и упорством озаботился и прокачкой своей личной силы. И здесь я должен был выразить огромную, просто безграничную благодарность нашей несравненной сенсею Куринай. Эта женщина, при всей своей внешней хрупкости и утонченности, оказалась не только невероятно талантливым мастером гендзюцу, но и очень мудрым, терпеливым и, что самое главное, неравнодушным наставником. Она не жалела ни сил, ни времени, щедро делясь с нами своим богатейшим боевым опытом, своими знаниями, своими маленькими профессиональными секретами. Из самого основного, что запомнилось мне за этот первый месяц, это ее искреннее удивление, когда она узнала, что мы все трое, ну или скорее, мы все четверо, если считать наши совместные тренировки с Ари до официального распределения, уже владеем базовыми техниками Киита и Хинка и можем относительно свободно ходить по вертикальным стенам и даже по поверхности воды. Это, по ее словам, было довольно редким явлением для свежеиспеченных генинов, и она не преминула нас за это похвалить. Поэтому, чтобы не топтаться на месте и обеспечить нам дальнейшую, планомерную прогрессию, она тут же дала нам новые, куда более сложные и интересные задания по развитию контроля чакры. Намури и Нарука, как обладателям более физически ориентированных стилей боя, она поручила сосредоточиться на динамическом укреплении различных участков тела. Цель была проста, но труднодостижима. Научиться инстинктивно, почти рефлекторно, концентрировать в этих точках плотный слой чакры, чтобы нивелировать или хотя бы значительно уменьшить получаемый урон. Естественно, отрабатывали они это не на манекенах, а в ходе активных, почти ежедневных, изнурительных спаррингов друг с другом. И, надо сказать, зрелище это было порой весьма впечатляющим. Нарука, с ее почти безграничным запасом чакры и совершенно непредсказуемой манерой боя, носилась по полигону, как разъяренный тайфун, обрушивая на Намуру град ударов. А тот, в свою очередь, стойко держал оборону, пытаясь не только защититься, но и найти брешь в ее немного хаотичной атаке. Мне же, с моей аномальной и не отсутствием ян, Куринай-сенсей дала другое, более тонкое и специфическое задание. Я должен был, по ее наставлению, научиться манипулировать внешней формой своей чакры, выпуская небольшой, контролируемый поток наружу и, для начала, пытаясь сформировать из него тонкую, но отчетливо ощущаемую нить. Эту нематериальную, состоящую из чистой энергии нить, в дальнейшем, можно было бы прицепить к тому же кунаю или сюрикену, который, естественно, должен был быть предварительно напитан моей собственной чакрой, чтобы создать необходимую связь, и, таким образом, управлять им на расстоянии, изменяя траекторию полета, возвращая его обратно или даже используя для выполнения каких-то более сложных маневров. Выходила такая, немного кастрированная и ограниченная, но все же форма телекинеза. Где и как именно я смогу это использовать в реальном бою, я, честно говоря, пока не слишком хорошо представлял, учитывая, что по факту данная нить, созданная из моей чистой инчакры, не обладала никакой материальностью и не могла взаимодействовать с физическими объектами, которые не были заранее помечены моей энергией, ее практическое применение казалось весьма сомнительным. Она просто проходила бы сквозь материальные предметы, не оказывая никакого воздействия. Но, с другой стороны, эта практика дала мне обильную пищу для размышления о том, как именно функционируют техники тех же легендарных марионеточников из скрытого песка. В общем, процесс исследования и экспериментов был невероятно увлекателен. Контроль чакры, ее формы, ее потоков – это, безусловно, было невероятно важно, перспективно и, я уверен, обязательно окупит себя старицей в будущем, когда мы наконец-то приступим к освоению стихийных преобразований и более сложных ниндзюцу. Но конкретно сейчас, в данный момент времени, все эти тонкие манипуляции с нитями не делали меня ощутимо сильнее или опаснее в бою. А вот что действительно делало, так это, теневые клоны. Да, я все-таки смог уговорить нашу проницательную и, к счастью, довольно либеральную в вопросах обучения, Куринай-сенсей позволить мне попробовать выучить эту запретную, но такую манящую технику. И да, как и следовало ожидать, в моих, мягко говоря, не слишком умелых руках эта легендарная техника оказалась немного ущербной. Ну, или, скажем так, сильно урезанной в своем функционале. Эй, Рейта, а почему он у тебя не материальный? Он же как простой иллюзорный клон. Это был первый, немного разочарованный, вопрос Нарука, когда я, после нескольких часов напряженной медитации и почти десятка неудачных попыток, наконец-то сумел создать своего первого, более-менее стабильного теневого клона. И он действительно был нематериальным, прозрачным, как утренний туман, и совершенно не способным к физическому взаимодействию. Впрочем, Нарука довольно быстро сама догадалась, в чем дело. «Ой, это, наверное, из-за твоей странной инчакры, да, ну, ладно, зато он такой прикольный, как будто привидение, а он хоть что-нибудь полезное умеет делать, ну, кроме того, чтобы просто стоять и глупо на меня пялиться, правда ведь умеет, и это, черт возьми, был действительно очень хороший и правильный вопрос, потому что этот самый, первый, такой долгожданный, но такой неправильный теневой клон сожрал у меня почти целую четверть моего резерва чакры, что, впрочем, если задуматься, было даже приятным плюсом, учитывая, что у обычного шиноби создание всего одного теневого клона отнимало бы как минимум половину всей доступной энергии. Последующие, более детальные эксперименты с моими новыми призрачными помощниками меня скорее обрадовали и воодушевили, чем огорчили. Да, мой теневой клон был нематериальным, Да, он не мог наносить физические удары или использовать большинство техник ниндзюцу, но зато он, как оказалось, обладал целым рядом других, не менее полезных и интересных способностей. Он мог действовать совершенно автономно, следуя моим заранее заданным ментальным инструкциям. Он мог, к моему удивлению, насылать слабенькие, но вполне ощутимые гендзюцу на противника, ибо, как выяснилось, он все-таки имел некое подобие собственной, пусть и очень упрощенной, чакра-системы, состоящей из чистой энергии. Он мог запоминать визуальную и аудиальную информацию и мгновенно передавать ее мне, просто развеиваясь. Он мог, благодаря своей нематериальности, совершенно спокойно проходить сквозь стены, двери и любые другие физические препятствия, что делало его идеальным шпионом и разведчиком. И это была лишь малая часть того, на что он, по моим прикидкам, был способен. У меня в голове уже роилась целая куча других, еще более безумных и полезных идей, которые я придумал, но на проверку которых у меня пока просто не было времени. Честно говоря, такая, немного нестандартная, призрачная вариация теневого клона нравилась мне даже больше, чем ее каноничный, материальный аналог. Ибо, если я, со временем, смогу научиться, как тот же оригинальный Наруто, не просто создавать этих клонов, но и трансформировать их во что-то другое, придавать им любую форму, какую только пожелаю. Черт возьми, какие невероятные, почти безграничные перспективы это открывало передо мной. Первой же, самой очевидной мыслью, был идеальный, незаметный, летающий разведчик, который мог бы часами кружить над вражеской территорией, собирая информацию и передавая ее мне в режиме реального времени, которого, к тому же, было бы крайне сложно сбить обычными методами, ибо его можно было бы уничтожить только с применением достаточно сильного потока чакры, способного развеять его инструктуру. А если я смогу сделать его не просто незаметным, а абсолютно невидимым для простого глаза, если я, например, смогу разобраться в принципе работы преломления света и каким-то образом перенести эти знания на своего клона или даже на свое обычное хинге, а если я смогу с помощью этих невидимых, летающих, проходящих сквозь стены клонов не просто наблюдать, но и активно воздействовать на противника, например, насылая на него точечные, почти незаметные звуковые или визуальные гендзюцу. В общем, у меня буквально текли слюнки от одного только осознания тех невероятных тактических возможностей, которые давала мне эта, казалось бы, дефектная техника. Но пока что все это было лишь мечтами, далекими, туманными перспективами. А для их реализации мне, как всегда, требовалось одно, идеальный, почти божественный контроль над своей инчакрой, и долгие, изнурительные часы тренировок. Это сейчас я был слаб, почти беспомощен против любого более-менее сильного физически противника, но в будущем, в будущем меня, возможно, прозовут невидимой смертью Конохи. Ну или, если все пойдет не так, как я планирую, каким-нибудь жалким, трусливым придурком, который только и может, что прятаться за спинами своих товарищей и насылать на врагов свои дурацкие, никому не приносящие вреда иллюзии. Именно поэтому, именно для того, чтобы избежать второго варианта развития событий, мне и нужна была сильная, надежная команда. Команда, в которой был бы основной дамагер, тот, кто своей физической мощью и боевыми навыками смог бы нивелировать мою главную, почти фатальную слабость. И, кажется, такая команда у меня теперь была. Нарука, будь добра, стой прямо, не двигайся и не отвлекайся. Сейчас мой теневой клон войдет в тебя. Постарайся максимально подробно описать свои ощущения. Это очень важно для науки. Боже, как же двусмысленно и пошло это прозвучало, даже для моих, привыкших к сарказму, ушей. Я мысленно проклял свой неуклюжий язык. Но на самом деле, сейчас, на этом тренировочном полигоне, под внимательным, немного удивленным взглядом Куринай-сенсея, проходил важнейший, возможно, даже переломный этап моих исследований. Я пытался проверить очередную свою безумную, но чертовски заманчивую теорию. Что будет, если мой нематериальный инклон не просто пройдет сквозь человека, а именно войдет внутрь его тела, в его чакра-систему, и попытается там задержаться, а может быть, даже как-то повлиять на нее. Если он просто проходит насквозь, то жертва, как мы уже выяснили на предыдущих экспериментах с Намурой, который, к слову, был не в восторге от роли подопытного кролика, чувствует лишь кратковременный, едва заметный холодок и легкое, щекочущее ощущение, словно по коже пробежал сквозняк. Но вот целенаправленно, надолго, оставлять своего призрачного шпиона внутри чужого, живого тела я еще не пробовал. Это было немного рискованно и непредсказуемо, но любопытство, помноженное на отчаянное желание найти хоть какой-то способ компенсировать свою физическую слабость, пересилило. Нарука, к моему удивлению, отнеслась к этому сомнительному эксперименту с присущим ей энтузиазмом. Она выпрямилась, как струна, скрестила руки на груди и с самым серьезным видом заявила: «Я готова, Рейта, давай своего призрака, я все выдержу, Даттибана». Я глубоко вздохнул, концентрируясь. Создал одного, максимально плотного, насколько это вообще было возможно для моей инчакры, теневого клона и мысленно отдал ему приказ: «Войти, задержаться, попытаться. Впрочем, сейчас я это и узнаю, все или ничего». Бррррр, ой, как прохладно стало, и немного щекотно, как будто внутри меня кто-то перышком водит. Начала описывать свои ощущения Нарука, ее глаза немного расширились от удивления. Она внимательно прислушивалась к своему телу, пытаясь уловить малейшие изменения. А еще такое странное чувство, как будто: «Эй, постойте, это не я двигаю рукой, и ногой тоже не я, какого черта тут вообще происходит? Рейта, ты что, издеваешься надо мной? А ну, вытаскивай своего этого призрака-паразита из меня, немедленно». «Молчи, я театрально, почти как заправский злодей из какого-нибудь дешевого фильма», щелкнул пальцами, и Нарука, к моему собственному изумлению, послушно замолчала. Точнее, не совсем она. Это мой призрачный шпион, находящийся внутри нее, сумел взять под контроль ее голосовые связки, не позволяя ей издать ни звука. Это было просто невероятно. Куринай-сенсей, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно более невинно и беззаботно, хотя сердце в груди колотилось, как сумасшедшее, от возбуждения и предвкушения. Как вы думаете, меня случайно не убьют представители Нары за то, что я, кажется, только что немного понял принцип работы их секретных техник, а может, даже и техник клана Иманака по переносу сознания? Я бросил быстрый, вопросительный взгляд на нашего наставника, которая, казалось, уже давно устала удивляться моим нестандартным выходкам и экспериментам. Она стояла с широко раскрытыми глазами, и в ее алых зрачках отражалось такое смешение шока, недоверия и какого-то почти научного, профессионального интереса, что я понял: я на правильном пути. Я только что, совершенно случайно, нащупал, а может быть, даже и заново изобрел нечто совершенно новое, нечто ультимативное, по крайней мере, для себя. Впрочем, мой триумф был недолгим. Нарука, видимо, почувствовав, что контроль над ее собственным телом ускользает, пришла в ярость. Выплеснув наружу огромный, почти осязаемый поток своей огненной чакры, она, с громким, почти матерным криком, откуда только таких слов нахваталось, в итоге, с видимым усилием, но все же сумела вытолкнуть моего непрошенного гостя из своего тела. Мой бедный теневой клон, не выдержав такого мощного энергетического удара, с жалобным писком развеялся, оставив после себя лишь легкий запах озона и растрепанную, тяжело дышащую, но уже снова улыбающуюся Нарука. Клона, к слову, я не просто так отправил погостить в тело Нарука. У него была заранее заданная, очень четкая инструкция, о которой ни Нарука, ни, даже Куринай-сенсей, естественно, не знали. Вселись, оцени обстановку, попытайся взять под контроль основные двигательные функции, и, если получится, заставь ее станцевать джигу. Последнее, конечно, было из разряда моих немного хулиганских фантазий, но кто знает, вдруг бы сработало. Я действительно не знал, получится ли у меня это, будет ли мой инклон способен на такое, но интуитивно, на каком-то подсознательном уровне, я чувствовал, что двигаюсь в правильном, хоть и немного пугающем, направлении. И вот сейчас, наблюдая за ошарашенной, но уже приходящей в себя Нарука, я наконец-то получил неоспоримое подтверждение своей самой безумной, самой невероятной, но такой заманчивой идеи. Идеи, на которую меня подтолкнуло желание силы, моя больная фантазия и, конечно же, моя дефектная инчакра, которой я хочу найти реальное ощутимое применение. Последнее, к слову, было практически недоступно большинству обычных шиноби. Для того, чтобы отделить от своего общего потока чакры именно чистейшую, концентрированную инь, лишенную каких-либо примесей ян, требовался не просто высокий, а поистине запредельный уровень контроля. Контроль, доступный, пожалуй, лишь единицам, монстрам уровня Каге, в частности таким экспериментаторам, как Синджу Табирама, или, возможно, некоторым особо одаренным гением, вроде того же Орочимару. И уж точно никто, находясь в здравом уме и твердой памяти, не стал бы тратить огромные запасы своей драгоценной чакры на создание такого, на первый взгляд, совершенно бесполезного, нематериального, призрачного теневого клона, который не мог даже ударить противника. Никто, кроме меня, ибо у меня просто не было другого выбора. Я подтвержу Хокагесами, если это будет необходимо, что ты самостоятельно, без чьей-либо помощи, додумался до этого, наконец, немного встряхнув оцепенение и придя в себя, произнесла Куринай-сенсей. В ее голосе все еще слышались нотки удивления, но к ним добавилось и что-то новое, уважение. Но все же ты хоть сам-то в курсе, насколько потенциально сильную и опасную технику ты только что, по сути, создал, или, скорее, модифицировал. Ну, я сделал вид, что глубоко задумался, хотя ответ был очевиден. Мой клон, как мы только что убедились, может без особых проблем вселиться во врага. И до тех пор, пока этот самый враг не догадается, что для избавления от такого непрошенного гостя ему потребуется выплеснуть наружу огромное количество своей собственной чакры, гораздо большее, чем было задействовано для создания моего клона, этот самый клон может натворить, ну, скажем так, всякого. Я многозначительно посмотрел на Нарука, которая тут же покраснела и что-то сердито пробурчала себе под нос. Действительно, если мой клон сможет успешно провернуть это вселение в ничего не подозревающего противника, то битва, по сути, будет, считай, выиграна еще до ее начала. Я ведь смогу просто, ну, например, заставить его убить самого себя его же собственным кунаем, или атаковать своих товарищей, или просто парализовать его, сделав легкой мишенью для Нарука и Намуры. Действительно звучит сильно. Но все это, конечно же, было лишь на словах и в теории. На практике все было куда сложнее. Любой более-менее опытный шиноби, почувствовав неладное, или просто обладающий хорошей реакцией, скорее всего, просто бахнув по площади какой-нибудь сильной техникой, развеет моего хрупкого инклона еще на подступах к себе. Мой призрак был слишком уязвим, слишком легко уничтожаем. Вероятно, именно поэтому те же Нара, для своих техник контроля, использовали не клонов, а именно тени. Это было банально практичнее, незаметнее, более тактически выверено и, что немаловажно, гораздо лучше маскировало истинный принцип работы их техник для непосвященного противника. По факту, их знаменитая техника теневого подражания, это и был такой же инклон их собственной чакросистемы, только спрятанный или трансформированный в тени, что делало его гораздо более практичным. Мне же, чтобы реализовать хотя бы часть моих гениальных, как мне казалось, задумок по использованию моих призрачных шпионов, еще предстояло очень и очень серьезно помучиться, оттачивая контроль, скорость создания и незаметность своих клонов. А ведь было еще и гендзюцу, моя основная специализация, которую я и не думал забрасывать. И на этом поприще у меня, к счастью, тоже наметились определенные, весьма ощутимые успехи. И за это очередное, уже, наверное, тысячное по счету, огромное, чистосердечное спасибо нашему мудрому Хокаге, который, проявив чудеса прозорливости, все-таки догадался отдать меня под крыло именно Куринай-сенсей, потому что она была не просто хороша в гендзюцу, нет, она, шинигами меня дери, была настоящим, прирожденным монстром гендзюцу, гением иллюзий, и каждый ее урок, каждая ее подсказка, каждый ее, казалось бы, незначительный совет, открывали для меня новые, доселе неизведанные горизонты в этом тонком, почти мистическом искусстве. Все-таки, звание Джонина, давали не только за красивые, а у Куринай-сенсей они, без преувеличения, были действительно невероятно красивые, пронзительно алые, как капли крови на снегу, глаза. За этим стояли годы упорных тренировок, богатейший боевой опыт и глубочайшее понимание самой сути чакры. Самым же основным, фундаментальным и, без преувеличения, поворотным моментом на моем тернистом пути освоения гендзюцу стала одна из наших первых, по-настоящему глубоких и продолжительных бесед с Куринай-сенсей. Это была не просто тренировка и разбор ошибок. Это была полноценная, почти академическая лекция, посвященная самой сути этого древнего, тонкого и такого недооцененного многими искусства. Лекция о том, что же вообще такое настоящее гендзюцу, какие незримые этапы, какие ступени мастерства существуют у этого ремесла, и какие подводные камни и опасности подстерегают на этом пути того, кто осмелится погрузиться в его туманные, обманчивые глубины. И вот тогда-то, слушая ее спокойный, уверенный голос, впитывая каждое слово и каждую мысль, я с горечью, но и с каким-то новым, почти азартным воодушевлением, осознал одну простую, но очень важную вещь. Выходило так, что даже мои, казалось бы, такие продвинутые, хитроумные и эффективные звуковые гендзюцу, которые я до этого момента совершенно заслуженно считал своей главной гордостью, своим почти ультимативным оружием, на самом деле, по меркам истинных мастеров этого искусства, являлись не более чем базой, простым, начальным уровнем. Да, эту базу, в отличие от примитивных визуальных обманок, не преподавали в академии. Да и вообще, как я уже успел заметить, гендзюцу, основанные на звуковом воздействии, были не слишком-то распространены в Канахе. Но, как объяснила мне Куринай сенсей, все, абсолютно все гендзюцу, которые так или иначе опирались на воздействие на один из пяти основных органов чувств человека, зрение, слух, обоняние, осязание или вкус, по своей сути, являлись лишь базовыми, примитивными иллюзиями, ибо их, при должном опыте, внимательности и хладнокровии, всегда можно было вычислить, распознать, и, соответственно, от них всегда можно было довольно легко избавиться, применив ту же стандартную технику Кай или просто заставив себя испытать резкую физическую боль. Как бы ты, будучи специалистом по гендзюцу, хитровыебанно не подходил к процессу создания своей, казалось бы, абсолютно реалистичной, неотличимой от действительности иллюзии. Как бы ты ни старался придать ей как можно больше естественности, вплетая ее в окружающую обстановку, насыщая деталями, звуками, запахами. Подсознание – этот древний, почти животный механизм, отвечающий за выживание, все равно, рано или поздно, могло зацепиться за какую-нибудь мельчайшую, почти неуловимую несостыковку, за неверную тень, за слишком резкий звук, за неправильный запах, за что угодно. И опытный, натренированный шиноби, в этом случае, почти рефлекторно, даже не успев толком осознать, что именно его насторожило, сразу же посылал мощный, концентрированный импульс своей собственной чакры себе в мозг, встряхивая свое сознание и разрушая наложенную иллюзию. И неважно, было ли на него в этот момент действительно наложено какое-то гендзюцу, или это была лишь ложная тревога. Это был просто инстинкт. Инстинкт самосохранения, отточенный годами тренировок и боев. И вот именно обход этого самого инстинкта. Обход подсознания, этого хитрого, изворотливого внутреннего цензора. Обход самой мысли как таковой, еще до того, как она успеет сформироваться и вызвать ответную реакцию. Вот это, по словам Куринай сенсея, и было настоящей, высшей вершиной искусства гендзюцу. Когда ты влияешь не на обманчивые, легко уязвимые органы чувств, а напрямую, без посредников, на самый центр управления, на мозг своего врага, усыпляя его волю, дезориентируя его в пространстве и времени, разрушая его картину мира, внушая ему, что его самый верный, самый преданный товарищ, это на самом деле коварный предатель, который только и ждет момента, чтобы вонзить ему нож в спину, внушая ему неконтролируемую, почти животную жажду крови, заставляя его атаковать все, что движется, не разбирая своих и чужих. Да и вообще, чем более сложную, более глубокую, более фундаментальную мысль, идею или эмоцию ты способен будешь незаметно, почти хирургически точно, внедрить в сознание своего противника, прежде чем он хотя бы на долю секунды заподозрит, что в его драгоценных мозгах кто-то посторонний бесцеремонно ковыряется, тем ты, без всяких сомнений, будешь считаться более крутым, более опасным и более ценным специалистом. Тут я, конечно же, невольно вспомнил одну совершенно имбалансную, почти божественную технику, которая, если верить моим обрывочным знаниям канона, существовала лишь у некоторых, особо одаренных обладателей этих красных, пробужденных, почти мифических чудо-глазок, Мангекё Шарингана, технику под названием Катаамацуками. Это запредельная, почти немыслимая хрень была способна внушить что угодно, кому угодно и когда угодно. Причем объект этого воздействия, будь то простой генин или даже грибанный каге, будет абсолютно, непоколебимо, до последней капли крови искренне считать, что это внедренная мысль, это навязанное решение, его собственные, выстраданные, абсолютно логичные и единственно верные умозаключения, и он никогда, ни при каких обстоятельствах, не отойдет от этого внушения. Представляете себе перспективы? Промываешь по очереди мозги всем пяти каге на тему вечного мира, дружбы и жвачки, если бы не было ограничений на количество использований, и, скорее всего, их в тот же день убьют их же собственные кровожадные и не в меру амбициозные подданные, которые такой пацифистской ереси точно не потерпит, хах. В любом случае, продвинутое, почти легендарное гендзюцу, о котором с таким придыханием и почти благоговением говорила Куринай-сенсей, чем-то, хотя бы отчасти, было похоже на это самое катамацуками, но, естественно, в гораздо, неизмеримо более ослабленном, приземленном и доступном для простых, но талантливых смертных, вроде меня, виде. Естественно, между этим базовым, чувственным гендзюцу и этим высшим, ментальным пилотажем, существовал еще и целый пласт промежуточных, уже вполне себе официальных, каталогизированных техник. Как мне терпеливо объяснила наша наставница, специализированные техники гендзюцу, на самом деле, были не так уж сильно распространены в мире шиноби, и причина этого была довольно проста. Большинство из них были довольно нишевыми, узкоспециализированными, и того же, а порой и гораздо лучшего, эффекта настоящий, опытный мастер гендзюцу мог с легкостью достичь на голом контроле своей инчакры, без использования каких-либо формальных техник. Например, одна из основных, наиболее известных техник гендзюцу сранга, так называемый шепот сна, на самом деле, оказывала лишь очень ограниченное, почти поверхностное влияние на разум цели. Она мягко, почти незаметно, погружала жертву в состояние легкой, приятной дремы, немного замедляя ее реакцию, притупляя бдительность и делая ее более уязвимой. И вроде как это было даже полезно, ибо давало команде атакующих шанс напасть на слегка заторможенную, не до конца соображающую мишень. Но, по факту же, любой, даже не самый опытный шиноби, резко, ни с того ни с сего, почувствовав навалившуюся на него необъяснимую усталость и сонливость, тут же, инстинктивно, заподозрил бы неладное и, скорее всего, успел бы применить кай. Вот и выходило, что для эффективного использования этой, казалось бы, неплохой техники, нужно было либо очень тщательно выбирать момент, например, когда противник и так уже находится в состоянии крайнего утомления, скажем, в конце долгого, изматывающего ночного патруля, либо же, не полагаясь на формальные техники, самостоятельно, на свой страх и риск, лезть ему в мозги концентрированным, сфокусированным потоком своей инчакры, заранее запрограммированной на мягкое, постепенное усыпление врага. И именно это последнее, это прямое, почти хирургическое вмешательство в чужое сознание, эта тонкая, ювелирная работа с чистой ментальной энергией, было тем, что я, к своему собственному удивлению, отчаянно, почти маниакально, хотел освоить. А чем я, собственно, не преминул тут же, сходу, с горящими глазами, заявить нашей немного опешившей от такого напора наставнице. Но, увы, как всегда, было одно большое, жирное «но». Для таких вот, почти запредельных, манипуляций с чужим разумом, мой общий уровень контроля чакры, будь он неладен, должен был быть как минимум на уровне опытного такубицу Джонина, а то и полноценного Джонина с многолетним стажем. А до этого мне, с моим нынешним контролем, было, мягко говоря, еще очень и очень далеко. Благо, что мои дефектные, как и моя чакра, хах, теневые клоны, как оказалось, были способны осваивать и оттачивать этот самый контроль вместе со мной, значительно ускоряя мой общий прогресс. Спасибо тебе, канонный Наруто, за такую гениальную и такую полезную идею. Кто бы мог подумать, что твое главное читерское оружие в виде ускоренного обучения окажется таким полезным даже для такого дефектного попаданца, как я. В общем, этот первый месяц нашей генинской жизни выдался на удивление насыщенным, интересным и даже прибыльным. Мы с ребятами, под чутким руководством Куринай-сенсея, выполнили целую кучу разнообразных миссий Д-ранга. От прополки огородов у каких-то сварливых старушек до выгула целой стаи непослушных нинкинов какого-то эксцентричного инузуки. За каждую такую миссию каждый из нас получал на руки, чистыми, примерно по 1000, а то и по 1500 рьё. Но тут, конечно, одна нарука, с ее армией теневых клонов, работала, без преувеличения, за 10. Ее клоны одновременно и грядки пололи, и собак выгуливали, и заборы красили, и даже, кажется, успевали где-то по дороге гонять голубей и строить рожи прохожим. Естественно, после каждой такой ударной миссии мы всей командой откармливали нашу неутомимую труженицу тыла в ее любимом Ичираку, шумно и весело отмечая ее невероятные заслуги перед Канахой и нашим скромным командным бюджетом. Периодически мы встречались, а иногда даже и кооперировались для выполнения особо сложных или просто очень уж ублюдских миссий Д-ранга, вроде того же поиска сбежавшей кошки жены Дайми Страны Огня, с другими, такими же зелеными командами генинов нашего выпуска. Команда номер 7, например, к моему удивлению, вполне успешно сдала тот самый, легендарный вступительный тест Какаши с колокольчиками. Вероятно, Сакура все-таки накормила парней вопреки запрету наставника. Яри со своей командой, спокойным и рассудительным Сарутоби и немного заносчивым, но, как оказалось, не таким уж и плохим парнем Хьюга, тоже, кажется, неплохо притерлись друг к другу. По крайней мере, Хьюга, после пары воспитательных бесед с Нарука, которая, по ее словам, просто немного объяснила ему, кто тут на самом деле самый крутой, на деле оказался кем-то вроде ниджи на минималках, гордым, сильным, но вполне себе адекватным и способным к командной работе. В итоге, он даже почти перестал называть Яри бастардом и начал обращаться к ней по имени, что, по меркам клана Хьюга, было уже почти чудом. Да, это был месяц относительного затишья, месяц спокойствия и месяц упорного, почти фанатичного, постоянного самосовершенствования. Что, скажите на милость, может быть лучше для начинающего шиноби, только-только ступившего на этот опасный, но такой увлекательный путь, особенно учитывая тот приятный факт, что Нарука, наша главная зажигалка и генератор проблем, пока что, к моему огромному облегчению, совершенно не горела желанием брать какие-то более сложные и опасные миссии с ранга. Она, под моим чутким и ненавязчивым руководством, полностью сосредоточилась на дальнейшем усилении своего контроля над теневыми клонами и на отработке базовых навыков тайбзюцу. А это означало, что в ту самую, печально известную страну волн, где нас, по идее, должны были поджидать первые серьезные неприятности в лице Забузы и Хаку, мы, вроде как, в ближайшее время отправляться не собирались. Ну, по крайней мере, я на это очень сильно надеялся. Я так думал, я так надеялся, я почти уверовал в то, что судьба наконец-то решила дать мне небольшую передышку. Ровно до того самого момента, пока к нам на тренировочный полигон, где мы как раз отрабатывали командное взаимодействие, не пришел чем-то явно озабоченный Анбу в стандартной маске кота и не передал короткое, но от этого не менее зловещее сообщение. Команде номер 9, в полном составе, немедленно явиться в кабинет Хокаге. Лично, срочно. У меня внутри все похолодело. Кажется, моя спокойная жизнь только что закончилась. Вот и ГГ наконец стал сильнее. Не критично, но определенно балластом он быть перестал. Немного бонусных артов. ПС. На бусте больше глав. Уже до 21, в субботу выйдет 22 я, а в воскресенье 23 я. Также можете заказать желаемые арты в комментариях. Глава 18. Слабый и жалкий. Даже окончив академию и получив протектор, он таким и остался. К чему ему пробудившийся шаринган, если это дадзюцу бесполезно даже против среднего чунина? К чему ему освоенные техники хождения по стенам и водной глади, если даже в стенах академии подобные трюки, навскидку, освоило не менее 5 сокурсников, превращая его достижение в обыденность? К чему, наконец, эта всепоглощающая жажда мести, черным огнем выжигающая душу и подстегивающая стать сильнее, если реальных возможностей для роста ему банально не предоставляли? С сенсеем команде номер 7, казалось, несказанно повезло. По крайней мере, так он думал в тот первый, обманчивый день. Хатаки Какаши, элитный джонин, чье имя гремело по всем 5 великим нациям, легендарный копирующий ниндзя, ветеран 3-й мировой, гений своего поколения. Ему хотелось доказать и показать, что он чего-то стоит и готов учиться. На деле элитный джонин, снизошедший до уровня желторотых генинов, в первом же испытании с колокольчиками разделал их под орех, играючи одной левой, пока правая невозмутимо перелистывала страницы какой-то бульварной книжонки в оранжевой обложке. Пренебрежение, насмешка или жестокая демонстрация пропасти, что их разделяло, это бесило до скрежета зубовного, до пульсации в висках. Такая явная, почти оскорбительная недооценка его команды и его, Саске Учиха, лично. Хотя, если отбросить уязвленную гордость, Действительно ли это была недооценка, или всего лишь сухая, безжалостная констатация фактов от опытного шиноби, привыкшего смотреть правде в глаза? Команда, чего уж греха таить, подобралась откровенно сомнительная. Одна, розовая голова, зубрилка с непомерными амбициями, но без капли реального таланта. В итоге ее теоретические знания рассыпались прахом при первом же столкновении с реальностью. Другой, Тогаши, этот серый, незаметный тип, который даже в академии не выделялся ничем, кроме пугающей заурядности, и чья боевая ценность стремилась к абсолютному нулю. И если кого-то, этот тихоня, еще мог хоть что-то из себя выдавить, если хорошенько надавить, продемонстрировав неожиданную цепкость или выносливость, то первое, Сакура была безнадежна. Балласт, да, тест с колокольчиками в итоге оказался с двойным дном, и они прошли его, но лишь чудом, на самой грани провала, буквально благодаря слепой удаче и тому, что розоволосая, движимая нелепой жалостью, хоть где-то оказалась полезная и накормила их, позорно привязанных к столбам. Его, Учиха, кормили из жалости, к чему ему ее снисхождение, но выбора не было, и комок липкого риса, проглоченный тогда, действительно оказался той соломинкой, что позволило не утонуть. Унизительно, но необходимо. А потом начались миссии. Бесконечная, удушающая череда дерангов, скучные, монотонные, до смешного низкооплачиваемые. Выгул собак, прополка огородов, поиск сбежавшей кошки какой-то влиятельной старухи. Этим ли должны заниматься шиноби, стремящиеся к вершинам силы? Этим ли должен заниматься он, последний Рючиха, несущий бремя мести? Ответ был очевиден, но их наставник, это чучело в маске, казалось, был глух и слеп. Какаши абсолютно не желал их тренировать, не проводил с ними ни единой лишней минуты сверх положенного, а все претензии Саске, все его отчаянные просьбы дать им что-то более серьезное, он попросту игнорировал, скрываясь за своей вечной отстраненностью и той самой оранжевой книгой. Команду, похоже, такое положение дел по большей части устраивало. Сакура и Тогаши были жалкими и слабыми, он мог это понять, но принять – никогда. Пока другие команды, те же выпускники их класса, помимо миссии активно оттачивали навыки на полигонах под руководством своих сенсеев, его команда после очередного важного задания по поимке кошки расходилась по домам. Почему кому-то повезло с наставником, который действительно выполнял свою роль, направлял, обучал, а ему, Саске, достался этот равнодушный позер в маске? Впрочем, мир несправедлив. Он, пожалуй, знал это лучше, чем кто-либо другой в этой деревне.